«Labora et labora» – «Молись и работай» – таков был девиз одного из старейших монашеских орденов Европы. Этот орден был основан в VI веке святым Бенедиктом Нурсийским. Устав ордена во многом определял жизнь монахов в средние века. Католический монастырь. Передача вторая. У нас в гостях историки Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И Станислав Мереминский. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук. Доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего», «Историческая мысль эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Станислав Мереминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английское историописание XI-XII веков». Монашество, западное монашество, если мы говорим о нем, прежде всего, конечно, было очень важным элементом и социальной системы общества, и вообще, в принципе, важной составляющей средневекового мира. Но, конечно, не оригинальный, безусловно, потому что как феномен монашество формируется на Востоке, возникает на Востоке. Мы говорим о египетских пустынниках, о разных практиках, аскетических практиках, которые существовали в восточных провинциях Римской империи. Но западное монашество в известном смысле уникально. И уникально оно прежде всего тем, что оно в какой-то момент отбросило крайности. Крайности, которые были характерны для вот монашеских или аскетических практик восточных братьев, восточных отцов. И, видимо, во многом благодаря этому монашество стало гораздо более привлекательным, монашеский образ жизни, да? Или просто возможным. Или возможным. И очень популярным. И он очень быстро, так сказать, быстро вошел в реалии жизни средневекового мира и стал вот тем важным элементом, которым он и оставался на протяжении многих столетий. Да, здесь и традиционно вот этот переход связывают с фигурой Бенедикта Нурсийского, который жил в VI веке. Хотя, конечно, здесь, наверное, не стоит говорить о его уникальности. Он просто смог почувствовать те запросы, которые существовали, те веяния, которые носились в воздухе, и смог наиболее эффективно их реализовать, написав устав своего монастыря и, собственно, основав аббатство Монте-Кассино в Южной Италии, которое затем стало тем центром, откуда новое монашество распространилось по всей Западной Европе. А Западная Европа тогда была не очень велика. Она включала территории, прежде всего, Франции современной, отчасти Англии, часть Германии, пока еще очень небольшую часть Германии. И в дальнейшем, по мере того, как, собственно, происходила христианизация Европы во времена Карла Великого, во времена его преемников, происходило крещение сначала саксов и других племен Центральной Германии, потом в Скандинавию распространяется христианство, потом уже в Центральную Европу, на территорию нынешних Польши, Венгрии. На север. На север, да. Бенедиктинский монашеский орден был основан в 529 году Бенедиктом Нурсийским в Монте-Кассино в Италии. Устав бенедиктинцев требовал постоянного пребывания в монастыре, воздержания и послушания, обязательной молитвы, физического и умственного труда. Орден достиг наибольшего влияния в католической церкви к XI веку. Если мы говорим о периоде каролингском, то есть 8-9 века, посткаролингский 10 век, то монашество почти исключительно было бенедиктинским. Иначе говоря, это были монастыри, которые принимали устав святого Бенедикта. Они его брали, конечно, за основу, потому что на практике существовало величайшее разнообразие локальных обычаев. То есть фактически у каждого монастыря мог быть свой обычай, который представлял собой вариации на тему общих положений Бенедиктинского устава, который мог регулировать сам все стороны жизни монаха, от распорядка дня до питания, одежды, его занятий, вплоть до таких мелочей, как... Образа жизни и образа смерти, да. Образа смерти, да, который определялся местными условиями, конечно. Он мог определяться даже, например, светским основателем монастыря, потому что очень часто в этот период знатные, богатые люди основывали на своих землях монастырь, который становился их как бы частным монастырем. Он мог быть и родовой усыпальницей, и местом, откуда этот аристократ мог брать грамотных людей, то есть мог служить как бы его канцелярией, этот монастырь. И важнейшая функция любого монастыря – это место, где за этого человека и за его родственников молились. И за живых о здравии, и за умерших о их упокоении в вечности. Собственно, по большому счету, это и было, может быть, основной функцией монастыря. Да. Молитва. Молитва за умерших. Это была такая форма помощи, что ли, да? Форма помощи умершим, не очень праведным, не монахам, не святым, форма помощи для того, чтобы попасть им в рай, а не в ад. Это был очень важный момент. И второй очень важный момент, о котором мы уже говорили, это распространение христианства вширь. Вот здесь я думаю, что мы можем уже потихоньку перейти к самому монастырю и к практикам, которые с ним связаны, да, и к образу жизни, связанному с монастырем. Тогда уж, может быть, с этого и начнем, хотя это... Может быть, не главный момент, но очень важный тоже, безусловно. Очень хорошо известно, что монастыри, помимо того, что это были центры, да, жизни религиозной, совершенно особой, отличной от того, что было вокруг, монастыри были центрами образования. Но какого просто, образования? Просто потому, что там собирались образованные люди, просто потому, что там в то время было недостаточно. Совершенно верно. И кроме того, в монастырях были для этого необходимые ресурсы. Книги и образованные люди, и традиция. Традиция передачи знаний. Вот это очень важный момент, что отсутствовало на самом деле во многом за пределами этого пространства сакрального или социально-сакрального. Дело в том, что ведь с падением, собственно, Римской империи исчезает городская жизнь и исчезают, естественно, школы. Потому что в античности школы были прежде всего городскими, они были светскими вполне по своему духу, там преподавали философы, образованные люди. К раннему средневековью, к VII, скажем, веку, за исключением отдельных, может быть, очагов где-то в Италии, это все исчезает полностью. И города приходят в упадок, и, естественно, вся эта образованность, которая была, естественно, в значительной мере языческой, она исчезает полностью. И в монастырях просто остаются теми единственными центрами, где есть книги, и, главное, есть люди, которые способны эти книги прочесть, из них извлечь информацию, ее кому-то передать. Или переписать. Или переписать, да. Дело в том, что... Пока еще не столько переписать, сколько прочесть и рассказать, то есть знания передать. Да. Элемент, то есть вот эта традиция переписывания, она появляется, ну, то есть она становится таким важным феноменом относительно поздно, на самом деле, где-то с конца VIII века. Появились люди, которые... В этом появилась социальная потребность, есть потребность, появился заказ. Да. Заказ. Да. Но плюс к этому все равно какая-то была очевидно, что поскольку число монастырей увеличилось, очевидно, даже просто богослужебные книги надо было переписывать. Так, конечно, наверное, абсолютно точно. Какая-то, какая-то переписка, ну, как сказать, переписка нехорошая. Что-то переписывали монахи. Не что-то, а Библию, совершенно право, прежде всего переписывали книги, которые могли использоваться вот в этих практиках религиозных и для организации внутренней жизни монахов, для воспитания монахов, с одной стороны, и для, так сказать, ну, пропаганды идей христианства вовне, в языческой среде. Это Библия, конечно, прежде всего. Это книги отцов церкви и книги христианских писателей, 6-го, 7-го, 8-го века и так далее, конечно, это прежде всего было важно. Давайте вернемся к школе. Именно в контексте, так сказать, вот роли этого института для распространения христианства вширь. Хорошо известно, что при монастырях были школы с эпохи каролингов, когда монашество набирает силу и когда вообще, может быть, наступает золотой век монашества в Западной Европе, это вот 8, 9, 10, ну, может быть, 11 век, да? Потому что дальше уже, так сказать, другие социальные группы перехватывают многие функции важные, связанные с монастырями. При монастырях появляются школы, в которых, как известно, учатся отнюдь не только аристократы, отнюдь не только те, кто живет в монастыре, отнюдь не только те, кто был пожалован или отдан в монастырь в младенчестве, да, так называемые облаты, но и крестьяне из округи. Вот это интересный феномен, потому что если не знать деталей, то создается впечатление, что... Ну, действительно, такая важная демократическая структура, да? То есть, пожалуйста, двери открыты всем, туда принимаются все, кто угодно, и богатые, и бедные, и знатные, и, так сказать... Простолюдин. И простолюдин, причем в худшем смысле этого слова, да. в буквальном смысле этого слова. И все получают доступ к знаниям, всех обучают. Но если мы начинаем вкапываться в детали, то... Здесь выясняются некоторые интересные нюансы. Например, в отношении простолюдинов. Когда мы пытаемся понять, чему их учили, то выясняется, что, как правило, их не обучали свободным искусством. Ну, да? Они не изучали ни риторику, ни диалектику, ни латинскую грамматику, тем более уже ни дисциплины квадриума. Да? То есть ни музыку, ни арифметику, ни геометрию, ни философию. Это было не нужно. Они изучали, базовые вещи, конечно. Они изучали совершенно другие вещи. Может быть, начатки счета, ну, то есть какие-то вот там, какие-то вот совершенно элементарные вещи, что сколько будет 2 плюс 2, там, да, условно говоря. Арифметику, да. Самые-самые азы, как сложить, как отнять, так сказать, как это можно продать, ну, в общем, какие-то системы веса и так далее. И минимальный набор знаний, связанных с религиозной практикой. То есть основные молитвы, основные положения христианской доктрины, причем вот самые основные и предельно просто изложенные. Что у нас называется катехизис. Да. Это еще тогда не было катехизисом. Да. Но... Совершенно верно. И некоторые псалмы, чтобы можно было участвовать в религиозной практике, в отправлении культа, причем участвовать, так сказать, вы понимаете, даже не всегда сознательно, потому что все-таки псалмы пелись на латыни. И все молитвы были на латыни. Но латыни-то их не обучали. Не всюду родной язык. Уже практически всюду не родной, потому что даже если, скажем, в Каролинскую эпоху на территории нынешней Южной Франции говорили на языке, который был родственен латыни, но уже разговорная латынь от книжной разошлась настолько, что это были больше различия, чем, скажем, современный русский язык и церковно-славянский. Каролинги – королевская императорская династия в государстве франков, а после его распада – в Западно-Франском королевстве, в Восточно-Франском королевстве и в Италии. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Меровингов. Пипин короновался французским правителем в базилике Сен-Дени, недалеко от Парижа. После распада Франкской империи каролинги правили в Италии, Восточно-Франкском и Западно-Франкском королевствах. Династию каролингов сменила династия Капетингов. Есть такое мнение, что, например, Карл Великий, да, император, который правил вот на рубеже в конце 8-го, начале 9 века, современники говорят, что он знал латынь, он, так сказать, понимал ее на слуг и даже мог читать. Насчет мог читать это большой вопрос, а то, что он ее мог понимать, вероятно, да, хотя он некоторую школу подготовки прошел, но он мог понимать ее прежде всего потому, что разница была не очень велика. А вот в течение 9 века этот разрыв все больше и больше увеличивается. Постоянно. И совершенно точно, что разговорный язык, даже романский, даже основанный на латыни, да, он, конечно, очень здорово стал отличаться от книжной латыни, тем более от латыни высокой, которую стали активно осваивать именно в каролинскую эпоху, апеллируя классикам римским прежде всего, да, изучая высокий слог, высокую литературу античную. Таким образом, детям, ну, простолюдинам, о которых возвращаемся, мы говорим, в школе. Им давали, в общем-то, это в виде набора неких заклинаний, которые они должны были учить на языке. Абсолютно точно. То есть, понимаете, на самом деле, вот это очень точное слово, да, заклинание. То есть, судя по всему, в практике, в практиках религиозных, в частности, в отправлении христианского культа, видимо, далеко не всегда было понимание того у людей, которые в этом участвовали, что они должны понимать, что, что происходит. А для них важным был сам процесс, порядок этого процесса, да? Определенные слова, которые должны были произноситься в определенное время и в определенном месте. То есть то, что действительно, простите, называется заклинание. Да. Поскольку все-таки практики, конечно, религиозные апеллировали или адаптировали ну, древнюю традицию языческую, чего уж там, конечно. Да? Вот. Но почему это важно в отношении школы и в отношении простолюдинов? Например, это позволяет понять, почему в школах, в монастырских, в частности, в каролингских, куда брали простолюдинов, куда брали крестьян, причем не только талантливых, а вообще детей крестьянских, например, образование было бесплатным, ну, обучение было бесплатным, а во-вторых, их даже подкармливали. Вот если понимать задачи обучения, и если понимать, чему их учили, то тогда становится понятно, почему их учили бесплатно, и почему их даже поддерживали материально, да, то есть почему их подкармливали. Потому что это было увеличение паствы, по большому счету. И это было распространение христианства, одна из форм. Формальное крещение какого-то племени еще не означало, конечно, что его члены уже все сразу поголовно становятся христианами. Становятся христианами, даже если они крестились, потому что, в общем-то, в языческом, язычника часто крещение – это просто акт поклонения еще одному богу, который становится в ряд вот с его уже каким-то имеющимся пантеоном. Привычным идолом. Да, да. Ну, может быть, более могущественный, раз вот те, кто им поклоняются, одержали победу. И надо было, конечно, вот тут уже покоренную, но все равно еще не воцерковившуюся массу, как-то хотя бы преподать им начатки христианства. Ну, конечно, здесь форма превалировала над содержанием, над пониманием. Однозначно, это Александр совершенно правильно отметил. Это происходило очень долго, может быть, ну, до 13 века точно. Да, это так. Но, с другой стороны, в тех же монастырях, и это тоже важный момент, который нельзя, о котором нельзя не сказать, и который очень большую роль сыграл вообще в культурной жизни Европы, в тех же монастырях существуют совершенно другие школы, внутренние школы для монахов, собственно, либо для тех, кто готовится стать монахом в этом монастыре. И там образование было совершенно другим. Там образование было книжным, в полном смысле этого слова, потому что было понимание того, что человек всю жизнь будет жить, во-первых, в контексте латинской культуры, потому что он будет все время говорить, он будет все время писать, или читать, ну, скорее читать, да, да, прежде всего, чем писать, но используя латынь, это совершенно точно. Поэтому их учили по-другому совсем. Их учили латыни, их учили грамматике, их учили риторике, то есть технике, ну, речи, технике речи, технике проповеди, да. Их учили диалектике, то есть способности противостоять вопросам, да, сомнениям. То есть смысл был в этом, изучение диалектики на самом деле. И дальше уже, так сказать, другие искусства свободные тоже подтягивались. Вот. Вопрос в том, как они учили латынь, да, на каких примерах они учили латынь. Ну, хорошо, скажем, есть традиция латинская, вполне себе христианская, я имею в виду Августина, Иеронима, да, то есть людей, которые писали на латыни очень хорошо, очень хорошо. Но, видимо, этого было мало, и все-таки риторику, например, изучали, апеллируя, конечно, к античной традиции, но здесь возникают сложности, потому что, ну, явно совершенно это видно, что к латинским авторам относятся, ну, осторожно, что ли, мягко говоря, да? Один историк так охарактеризовал вот эту ситуацию отношения к латинской традиции в монастырях. Он написал, что латинских авторов знают в той степени, в какой присутствует отвращение к ним. Очень точно. То есть степень неприятия, да, она могла быть больше или меньше. И вот степенью неприятия, степенью отношения к, вот, к этой традиции определялся уровень знания этой традиции. Чем больше ненавидели... Тем меньше знали, тем меньше ее изучали. Совершенно верно. По счастью, в каролинскую эпоху все-таки вот это, так сказать, эта ненависть, это неприятие латинской традиции классической, оно было, ну, что ли, не столь велико. Ну, это просто произошло в связи с тем, что опасность какого-то языческого реванша, она уже практически исчезла. То есть язычество... Было невозможно. Да. В отличие от поздней Римской внутри империи каролинской, да. Здесь да, уже да. не стоял вопрос, нет, а внутри... вопрос, будет ли император язычником или христианином. Конечно, он будет христианином. Поэтому опасность отношения к языческим авторам становится другим, хотя здесь много сделали отцы церкви. Собственно, знаменитая метафора Августина на протяжении всего Средневековья активно использовалась. Он писал, что христиане должны относиться к языческим авторам так же, как евреи. Вот когда они бежали из Египта, они забрали с собой значительную часть имущества египтян, поскольку они там работали, вот эти сосуды, и потом они их очистили, использовали уже в своем богослужении монотеистическом. То есть это вот их добыча, которая была законной. И вот точно так же наследие античных языческих классиков – это вот то наследие, которое христиане должны взять, с собой очистить от всего лишнего и использовать на славу Божию, конечно, в конечном счете. В своих практиках, конечно, да. конечно. Вот, поэтому понятно, например, почему даже в монастырях изучали не только Вергилия, да, но изучали, например, Овидия и вообще еще целый ряд текстов, ну, мягко говоря... Не совсем монашеские. Не совсем, да, не совсем, да, писали подражания. Не в смысле описания сцен, а в смысле языка, да. но, тем не менее, они же учились на этих образцах. То есть это было допустимо в какой-то момент Абсолютно. Времени. Вот это важно. И то, что, вот Станислав правильно сказал, то, что ощущение того, что реванш, видимо, невозможен языческий, да, в какой-то момент времени это понимание пришло, это, на самом деле, спасло античную литературу. По большому счету. От исчезновения. От исчезновения полного. Латинскую. Латинскую. Да. Античную латинскую, совершенно верно. Потому что именно в каролинскую эпоху, ну, в IX веке особенно, с конца VIII в IX веке особенно, именно в монастырях расцветает переписческая деятельность. Скриптории возникают фактически в каждой крупной обители, маломальски себя уважающей, есть скриптории, где переписываются отнюдь не только Библии и отнюдь не только отцы церкви, простите, но переписывается огромное количество античных памятников, причем блестящие рукописи. Я вам больше того скажу. Подавляющее большинство самых ранних манускриптов античных классиков, которые сохранились на сегодняшний день, они датируются IX веком. Да. Вот и все. И если бы они если не были бы, переписаны, мы бы не имели если ничего. Если бы не каролинская культура, если да. бы не каролинское монашество, более того, да. мы бы либо вообще бы не имели античной литературы, либо имели бы такие Крохи. Фрагменты, да. которые нам бы не позволили ничего понять об этой литературе, вообще об этой культуре. Как я уже сказал, вот эпоха каролингов, каролинская и посткаролинская эпоха, вот эти несколько столетий, это был золотой век монашества. То есть монахи, монастырей было много, монахи были главным в этом мире, на них смотрели, им подражали, у них учились, у них спрашивали совета, на них ориентировались и так далее. Почему? Почему именно в это время это происходит? И тут мы возвращаемся, на самом деле, к реалиям жизни, очень банальным, очень таким прямолинейным, непосредственным и очень важным. Надо понимать, что именно эта эпоха, 8, 9, 10, 11 век, была, может быть, самым тяжелым временем вообще в жизни средневековой Европы. Самым тяжелым временем, самым голодным, самым нищим, самым опасным временем. это было время, когда вымирали деревни и города от... От эпидемии, от голода, от неурожая, от банального неурожая. В частности, от болезней, да? Когда мир аристократии в X-XI веке особенно становится очень агрессивным и воинственным, когда распадаются государственные структуры и возникают пустоты власти и собственности, и их тут же занимает вот эта мелочь, аристократическая рода, ну и знатные, и незнатные, на самом деле, не очень знатные. Пытающиеся стать знатными. Пытающиеся, так сказать, претендовать на то, чтобы быть элитой, да? И они воюют, это же люди меча, да? Они воюют, у них нет других способов отстоять свое место под солнцем, они сражаются, но при этом гибнет огромное количество людей вокруг, там разоряются поля, например. А что такое вытоптать поле? Все, это смерть деревни, по большому счету. Потому что запасов не было, их просто не было возможности делать запасы. Не могли хранить, и не было где. Не было просто излишков, которые можно было бы хранить. Урожайность была крайне низкой, технологии сельскохозяйственные неразвитыми, все, что было в римское время наработано, практически полностью на тот момент утрачено. И вот то, что собирали, этого, дай бог, вот, до следующего урожая. Да и климат, урожая, если даже. Я не ошибаюсь. И климат. Это климат, этот момент ухудшился. Климат был сложный, да, совершенно, да, верно, вы правы, абсолютно. И на самом деле и хоронить тоже было негде. Поэтому, вот, например, очень важно понять способы консервации. Да? Mm-hmm. Они, например, не пили молоко. Ну, не пили. Но зато они его использовали для приготовления сыра. Прежде всего, почему? Да. Потому что сыр – это консервант. Потому что сыр можно было хранить месяцами. Будет храниться. Месяцами. То же самое с виноградом. Почему так популярен был виноград? И вообще виноделие, да, расцветает в это время. Не только при монастырях, вообще расцветает. И дальше вообще на протяжении всего Средневековья. Потому что вино – это консервант. Потому что вино, виноград в виде вина, его можно хранить даже несколько лет. Да. Там 2 года, 3 года. Или там, где не растет виноград, там пиво. Там или пиво. Сидр. Совершенно или верно. Сидр, да. Потому что зерно могло спреть, да, там, или еще что-то. А переработанное в виде вот такого алкогольного продукта, его можно было хранить, и это был жидкий хлеб. Это, да, был такой же элемент питания, как ну, не было картошки, да? Да. Как репа. Бобы, как репа, чечевицы. Бобы очень, да, важный был продукт. Да. Как репа, совершенно верно. И при этом воду вообще не пили практически. Вода считалась, да, очень опасным. Ну, потому что... Да, она была плохой, в крайнем случае могли дождевую воду пить, но старались вообще ее не пить, в крайнем случае смешать с вином, а еще лучше это вино, пиво, какие-то позднее уже крепкие напитки, потому что это все тоже связано, прежде всего, с монастырями возникновения этих всех традиций. Ну так вот, я закончу эту мысль, и вернемся к монастырю. Вот в условиях этого страшного мира, очень зыбкого, монастырь оказывался самым надежным очагом стабильности. Да, там еле не сытно. Да, там была не очень простая жизнь. Мы сейчас об этом поговорим, как именно, так сказать, она была организована, да? Но она была относительно сытной и относительно безопасной. Гарантированное будущее. По сравнению с... С деревней, конечно, или с поселением, которое называлось вилла, да? Потому что городов почти не было, кроме там той же Италии, может быть, Южной Франции, но городов почти не было. Это был сельский мир, очень сельский, да, это был сельский во мир. Всех отношениях. Монастырь был гораздо более безопасным местом, гораздо более безопасным. Тем более, что, как правило, у монастырей были светские патроны, которые, так сказать, жаловали много чего туда. Но ну, в случае чего могли заступиться. И защищали. Да. Потому что, вот Станислав об этом сказал, монастыри очень часто, так сказать, были такими семейными усыпальницами, где читались молитвы постоянно, поминальные и так далее, и так далее. Поэтому патроны защищали, отрабатывали таким образом. То есть они вот так отрабатывали участие монахов в своем настоящем и в своем будущем, которое будет после смерти. Загробный, да, да, совершенно верно. А это будущее для них было не менее важно, чем настоящее. Если не более. Если не более, да, совершенно верно. Вот почему монастыри в эту эпоху так быстро растут, в таком количестве появляются, да, и почему они такой объект пристального внимания самых разных слоев общества. Потому что аристократия ведь на самом деле тоже жила не очень. Да? Не очень хорошо, не очень стабильно. Ели они, конечно, лучше, чем крестьяне. Потому что они, например, могли охотиться, да, и ели мясо, например. Но все равно это была жизнь, полная опасности и нестабильности. Говорить о монастыре в целом довольно сложно. Монастыри, во-первых, были очень разные по размеру. Мог быть монастырь, где жило буквально 3-4 монаха, это все равно мог быть монастырь. Были, конечно, огромные аббатства, достигавшие нескольких сот человек. Вот в Клюни в период расцвета было до 400 или даже, по некоторым подсчетам, до 700 монахов, но это было все-таки исключение. Монастыри могли быть очень территориально организованы по-разному. Конечно, в классическом понимании все-таки это пространство, ограниченное стеной. Потому что устав святого Бенедикта впервые добавляет к основным монашеским обетам воздержание, бедности, послушание, добавляет обет «stabilitas loci» по латыни, то есть постоянного пребывания в одном месте. Подразумевается в пределах вот монастырской ограды. Конечно, это тоже на практике соблюдалось не всегда, и мы знаем о монахах, которые совершали путешествия на далекие расстояния, бенедиктинских монахах даже, но это были все равно всегда исключения, которые обосновывались теми или иными послушаниями, которые на монахов возлагались. В целом предполагалось, что монах пребывает в рамках монастырской ограды. У монахов должен быть дармиторий, то есть общая спальня, должен быть рефекторий, то есть общее столовое место. Обязательно общее. Общее, да. Вот принципиальный очень момент. Важный момент на коллективности. Церковь, где они, опять же, общинно молятся, молились они много, потому что молитва была все равно главным смыслом существования монахов, то есть они молятся за весь мир в конечном счете. И цикл жизни монахов, конечно, определялся и сезоном, временем года, и литургией, поскольку христианское богослужение, оно сезонно, то есть периоды Великого Поста, есть период Рождественского Поста, который тогда соблюдался на Западе, и промежутков между ними, хотя При этом, конечно, учитывалось и время года, поскольку освещение было развито очень плохо. И, в общем-то, период активности, он совпадал со световым днем. В общем. То есть ближе к зиме активность заутренне сдвигалась к более позднему времени. Да, немножко потому, активность что... сворачивалась. Да, потому что нужно любые было... работы, скажем, переписывание книг, оно могло чаще всего осуществляться только при дневном свете, потому что... Могли какие-то лампы, там, свечи, но, во-первых, это все было дорого, во-вторых, это все равно, они были довольно тусклые. И это было неоправданно, потому что это все равно влияло на зрение, и качество работы было хуже. Хуже, да. Поэтому только при свете дня. А это значит всего там час-два в день. Если мы говорим о, скажем, Англии или Скандинавии, да. Конечно, в Средиземноморье там немножко были другие условия. Здесь как раз парадокс, что устав Святого Бенедикта, разработанный для условий Южной Италии, климатических и всех других, да, Монте-Кассино, он оказался, в общем, общим для всей Западной Европы. Но это ставило вопрос, конечно, о какой-то его адаптации, хотя она всегда происходила очень неохотно. Это всегда происходили какие-то послабления, потом приходили реформаторы, которые требовали возврата к жесткому соблюдению устава. И вот это... колебания между... Цикличность, да, она очень четко прослеживается в истории вообще Западной Церкви и Западного монашества в частности. Устав Святого Бенедикта предполагал труд. Причем и физический, и интеллектуальный. Более того, устав Святого Бенедикта предполагал обязательное чтение. Да? Это тоже было элементом труда. Ну, религиозное, конечно, чтение. Ну, да, конечно, конечно. На это выделялось время и так далее. А как соотносился труд физический и труд интеллектуальный, или, скажем так, не физический, или не совсем физический, сейчас объясню, что я имею в виду, это решалось на месте. Да. Это зависело от конкретной обители, а еще более точно, от конкретного аббата. Потому что аббат, например, мог быть очень жестким, очень строгим, очень радикальным, требовал выполнения устава и изнурения, так сказать, братьев, чтобы они действительно вот существовали на грани. Либо монах мог быть, аббат мог быть более либеральным, более, так сказать, широких взглядов человека, более мягким, в конце концов, да? Здесь были, возможно, послабления, варианты и так далее, и так далее. Что я имел в виду под не совсем физическим трудом, переписывание книг, да? Вот, например. Это очень физически затратно. Вот это очень важный момент. Это какой труд? Интеллектуальный или физический? Для подавляющего большинства монахов, которые работали в скриптуре, это был труд физический, очень тяжелый. Очень тяжелый. Кто-то копал, кто-то там ухаживал за скотиной в конюшнях, либо, так сказать, в хлеву, да, кто-то работал в огороде, а кто-то работал в скриптории. И мы знаем, потому что эти записи остались, монахи их оставляли на полях время от времени, хотя это не позволяло сделать, но они это делали. То есть, видимо, настолько, вот, так сказать, предел терпения, да, предел терпения, все было исчерпано, что они это делали. Они оставляли записи о том, что не могу, устал, все болит, ты пишешь двумя пальцами, а работает все тело, там, у меня слезятся глаза, там, и так далее. Масса жалоб. И на самом деле это так и есть, потому что ну, вот человек переписывал в день, например, да, вот пером разное количество страниц, там, от 5 до 20, наверное, да, в день. Но это было очень сложно, потому что требовало концентрации внимания, нельзя было делать ошибки, хотя их, конечно, делали. И очень видно, когда ты читаешь рукопись, видно, как человек уставать начинал в какой-то момент времени. Mm-hmm. У него менялся почерк, у него появлялись описки, которые он потом исправлял на полях. То есть видно, что вот он работал, чистит, потом раз, и все, устал, все, там, либо уже к вечеру дело идет. Да, потому что есть вопросы об освещении, об отоплении, очень важен, с отоплением тоже было холодно, плохо. Да. Да. И мы знаем просто по сохранившимся записям, что иногда им приходилось просто идти из скриптории в отдельное помещение, потому что чернила замерзали, вот он пойдет, чернила растает, он вернется, еще немножко напишет, пока они опять не замерзнут, возвращается. То есть это был физический труд, весьма тяжелый, потому что, ну ведь это почерк каллиграфический, если мы посмотрим рукописи Каролинские. Ну, в идеале, конечно, да. Ну, лучшие образцы. Лучшие образцы, да. Лучшие образцы сделаны блестяще. То есть, действительно, это были люди, которые писали великолепно. Настолько великолепно, что Каролинские рукописи сейчас вот открывай и читай. Совершенно с листа, все понятно, все прозрачно, все четко, внятно, отличное расположение текста на странице в хороших манускриптах. Были, конечно, те, которые, так сказать, переписывались, но более небрежно, но это, видимо, делалось просто для каких-то практических нужд. То есть нужно было быстро переписать рукопись, да. Либо ее быстро нужно было скопировать, чтобы отдать оригинал, например, да. Вернуть в библиотеку, в ту, так сказать, в соседнюю, которую, допустим, соседнюю, да. Либо кто-то проездом был в монастыре, у него с собой рукопись, да? Он тут, не знаю, два дня, например. Но это было событие. Это было событие. Новый текст обнаружить, это было для тех, кто понимал, это было большое событие. Были библиофилы, которые налаживали целую сеть знакомых, они переписывались, обменивались какой-то информацией, чтобы найти, например, какое-нибудь неизвестное письмо Цицерона. Это было, в общем, дело жизни такие, для некоторых такие, людей. Да, такие эрудиты были. Но, хотя это было исключение, конечно. Это было исключение, да. Но, понимаете, с другой стороны, исключения показывают нам всегда, так сказать, ну, тенденцию. Некие вершины, да, да. Некое направление, по которому идет этот мир, да, и то, что, скажем, в IX веке появлялись блестящие эрудиты, которые отлично знали латинскую традицию, более того, потратили огромное количество времени и сил на то, чтобы ее собрать и по возможности переписать для себя и для своих учеников, что да, важно, да. Как это делал Луб Ферьерский, да, один из самых блестящих эрудитов, интеллектуалов, не знаю, аббатов и так далее, знатоков. Вот, это показывает, что вот, да, да, вот туда шел мир. Обучение чтению и письму – это были два совершенно разных да. процесса, и не связанных, более того, между собой. Были люди явно очень грамотные, очень эрудированные, начитанные, которые сами практически ничего в жизни не писали, потому что у них были, например, секретари и так далее. Или потому что он просто физически не мог освоить вот этот почерк книжный, потому что книжный почерк был особым. А так могли для себя делать заметки, скажем, на восковых табличках. И там уже могли использоваться какие-то неформальные почерки. И при этом мог быть монах, который освоил вот этот почерк, стандартный, стандартизированный. Но он мог быть не умеющий читать. Да, ну, наверное, читать он все-таки умел, но очень азы, опять-таки, он знал, и этого было достаточно, потому что это был процесс, конечно, в значительной мере механический, тем более, что в этот период еще не было, только были самые начатки пунктуации, знаков препинания, и даже не всегда еще разбиение на слова, оно только зарождается. Как они питались, как они одевались, чтобы обеспечивать свою деятельность? Ну, давайте с еды начнем, поскольку это... Важный момент вообще. Для любого человека. Для любого человека, да. Даже если он монах средневековый. Все равно, так сказать, он должен был есть хотя бы иногда. А, тут вот какая история, связанная с едой. Вообще, на самом деле, мы не очень много знаем про то, что ели в монастыре. То есть мы знаем, что ели, но вот, так сказать, детали рецептов и прочее, прочее, это все какие-то общие вещи. Мы, тут действительно практически ничего не сохранилось. Но мы можем что-то реконструировать, понимая, так сказать, какие были продукты, какая была посуда, какая была традиция и так далее. По уставу монаху было положено есть дважды в день вне времени постов. В пост один раз. Пост один раз, сейчас я об этом скажу тоже, но ведь постов было довольно много, потому что были посты общехристианские, так сказать, были посты локальные, были посты внутри монастыря какие-то свои. То есть, на самом деле, монахи дважды в день ели не так часто. Вот не так часто. Ну, может быть, даже меньшую часть года, я так думаю, да? Да, скорее всего. Да, да, меньшую часть года. Вставали они очень рано, как известно, помимо того, что вставали ночью, так сказать, на службы, час первый начинался условно около 6 утра. Ну, на рассвете, скорее. На рассвете, да, на рассвете. Но поскольку рассвет, так сказать, мог сдвигаться туда и сюда, то вот где-то так. Опять же, молитва, опять же, так сказать, определенные там практики, они собирали капитул и прочее, прочее. И где-то в районе 12 часов, то есть в районе 6 часа только лишь, у них был основной прием пищи вне времени постов. Он назывался прандиум, хотя он назывался прандиум, да, то есть вот вроде как завтрак и такая трапеза завтрака. Но этот завтрак был главным приемом пищи вот, вообще в течение дня. И мы, в общем, представляем себе, что ели, например, клинийские монахи, да, там в XI веке, из чего состоял прандиум. Туда входил хлеб, туда входило вино, примерно до 300 грамм на человека. Туда входили овощи. Яйца часто. Яйца, причем в большом... А овощи какие? Вот, картошки, как мы уже выяснили, картошки не было. Речь шла в основном... Ну, смотрите, тут, значит, речь шла, с одной стороны, либо о зелени, прямо вот о зелени, там, лук-латук, там, и так далее, и так далее. Вот такой набор, да. Крест-салат, который тоже обдавали кипятком, чтобы не сырые есть, а вот такие, ну, такие вот ошпаренные, да, потому что считалось, что сырые овощи не очень полезны. Это все было связано, опять же, такая, видимо, опытным путем они доходили до того, что это более безопасно, чем есть сырые, потому что, ну, антисанитария же, грубо. Конечно. А тут хоть какая-то дезинфекция. Вот. Что еще входило? Входили яйца, причем в количестве довольно большом, там до 5 штук доходило на монаха. Ну, то есть как-то так, да, довольно много. Иногда рыба и бобы. Бобы в самых разных вариантах. Фасоль, чечевица, там, горох, в зависимости от того, что где росло, играли огромную роль. И вот бобы, либо блюда, точнее, блюда, конечно, на их основе, они, конечно, оставляли такой костяк, вокруг которого выстраивалось все остальное. Мы знаем один рецепт. Он до нас дошел от, скажем, от XI века, достаточно точно. Точный рецепт приготовления такого блюда из бобов. Бобы отваривались, снимали с шумовкой, так сказать, те, которые всплывали, и те, которые были плохие. Потом они охлаждались и некоторое время тушились вместе с салом. Да, сало обязательно. Сало было обязательно, да. То есть сало – это вроде как не мясо, да? Потому что мясо было есть... Почти категорически запрещено. Да. Сейчас мы тоже к этому вернемся, потому что это интересный момент. Почти категорически запрещено. А вот сала нет. Хотя это тоже животный жир. Ну, дело в том, что животный продукт. В Средиземноморье можно было использовать оливковое масло, да. А вот севернее уже нет. И какой-то жир нужен был в любом случае. Да. Вот, поэтому использовали сало. Thank you. другие. Еще одним очень важным элементом был сыр. Да. Сыр, который, ну, во всяком случае, вот, на территориях к северу от Альп, да, например, сыр был очень важным элементом. И до сих пор, кстати, так сказать, монастырские сыры, этот, ну, очень продукт качественный, популярный и вполне себе оригинальный такой деликатес. Потому что традиция очень давняя существует. Вот это прандиум, вот это, так сказать, такой завтрак, довольно обильный, учитывая, что у подавляющего большинства людей не было даже половины, наверное, того, что, что съедали монахи, в частности, в Клюни в XI веке. Да, вот за один присест, то это многое объясняет, почему в том числе стремились в монастырь, ну, чтобы выжить банально, да? Да. Потому что там была какая-то... Вторая трапеза... Там хотя бы кормят. Там хотя бы кормят. Пусть не очень, так сказать, роскошно, однообразно, да, и, в общем, довольно скудно. И, конечно, с точки зрения современного человека, абсолютно невкусно. Потому что это была ужасная еда. Вот она была ужасная. Хотя пряности они знали и пытались как-то использовать. Пряности они знали, но, вот что любопытно, они их использовали не в рецептах блюд. Да. А они, например, вообще травы и пряности они использовали в таких... скорее в целях медицинских. Например, пряности использовались в вине. То есть они делали разные варианты вина с пряностями и с медом, которые воспринимались скорее как лекарство, нежели как вот, алкогольный напиток. Ну, они вообще, видимо, это не воспринимали как все-таки как нечто отдельное от стола. Для них это был точно такой же вот элемент питания. Да. И до сих пор, кстати, если вы посмотрите на средиземноморские культуры, на Испанию, там, не знаю, на Францию, на Италию, на Грецию, на Балканы, в широком смысле слова, да? Вино – это для нормальный них вино продукт. Это не деликатес и нечто отдельное от еды. Это такой же элемент еды, как хлеб, там, мясо и все что угодно. Вообще алкоголь, не только вино, но и пиво, как жидкий хлеб, да? Для них не было чем-то отдельным, это была точно такая же часть еды, как и все остальное, как любой другой продукт. Вот это был прандиум, довольно такой вот, ну, в общем, питательный, конечно, для этого времени. Хотя совершенно невкусно, еще раз говорю, есть это очень тяжело, пресно и так далее. Второй прием пищи был вечерним, вот уже, так сказать, ближе к вечере, ну, тут трудно определить точное время. Около 6 вечера, где-то там 5, может быть. Ну, вот это тоже время. То есть примерно раз в 6 часов ели. Ну, если 2 раза в день, то да. Тут скорее между вторым и первым приемом пищи проходило довольно много времени. Вот между первым и вторым меньше. Да. Второй был гораздо скуднее. Гораздо скуднее. Был хлеб, было вино, были зеленые овощи, тоже ошпаренные, и сырые фрукты. Если был сезон, да. если везло, да, если были яблоки там, или груши, или там абрикосы, или что-то еще, или финики, если мы говорим о юге. Вот. А, собственно, это и все. Это и все практически. То есть вот такое, на грани такого голодного, как мы сейчас сказали, существования. Но если понимать, что в это время другие ели гораздо меньше, гораздо хуже, то это было такое же голодное существование. Оно было, во всяком случае, стабильным. Что еще, так сказать, конечно, было хорошо, одежда, потому что все-таки они получали одежду, у них было 2 набора одежды для холодов и для, так сказать, достаточно теплого времени. А как выглядело? Ну, это видно по иллюстрациям, у них было несколько, так сказать, несколько видов одеяния, подрясники, рясы. Капюшоны, куполи, накидки, да. Причем для лета они были такой из плотной ткани, для зимы они были из шерсти, такие толстые достаточно. Грубые, в общем. Грубые, да, причем их даже не окрашивали, поэтому у них цвет такой был, естественно, сероватый такой вот, грязноватый. Они имели обувь, опять же. Причем обувь была разная. Была разная. Дневная и ночная обувь. Потому что спали они одетыми, в общем-то, Спали они одетыми, потому что монах должен был быть готов в любой момент встать и пойти. Поэтому у них были тапочки, но очень такие специфические. Mm-hmm. Именно для вот таких вот этих ночных выходов. Там пойти помолиться, не очень проснувшись, и вернуться обратно. И была обувь, которую они носили вот в течение дня. Деревянные обувь, могли быть сандалии. Деревянные, либо сандалии вот с такими шнурками. Чем-то похожие на римские, чем-то. Угу. Отдаленно. Причем, видимо, у них были носки. Ну, это были не носки, это были портянки скорее. Угу. Да. Вот, ну, для такого холодного времени года. Вот. То есть зимой они не носили там, не знаю, ну, сапог каких-то более таких серьезных, ну, тоже, по видимо, северной. По-разному. Да. Я думаю, что в Норвегии, например, они, конечно, носили зимнюю обувь, или, скажем, в Шотландии, где совсем холодно. Ну, из кожи животных, да. Да, кожа, в общем-то, разрешалась, конечно, да. Одежда, но опять все это было индивидуально, даже вплоть до того, что... В принципе, предполагалось, что монахи обеспечивают одеждой. Там некоторых есть у нас предписание о том, что надо выдавать, и стирали, в общем-то, централизованно стирали периодически. Каждый вторник часто. Они сдавали да. на стирку одежду. Белья не было, кстати сказать, нижнего белья. В принципе, да. не предполагалось у монахов его ношения. Сами стирали только портянки, а все остальное да. было, да. Но на практике, конечно, происходило по-разному. Позднее, вот уже с века с 12-го, в 13 веке иногда могли давать деньги на одежду вместо самой одежды. Монаху. Монаху, да. Иногда у нас есть, в общем, такие жалобы, что вот такой-то монах жалуется, что ему за 12 лет задолжал аббат или там казначей средства на одежду. И этот вопрос рассматривается. Вот. Но это все какие-то косвенные упоминания, конечно, потому что для раннего средневековья это вот отдельные упоминания, которые надо где-то выискивать в сохранившихся текстах, потому что прямо эти вопросы освещались мало, а то, что мы имеем в уставе или в каких-то местных обычаях, это часто идеальная картина, которая как-то с действительностью соотносилась, но вот как... Понять невозможно далеко не всегда. Есть миниатюры, с другой стороны, которые позволяют что-то понять. Что-то позволяют понять, но, опять же, миниатюры очень часто мы не знаем. Это то, что было в реальности, или это то, что где-то... Или это желаемое. Или просто это копия с рукописи, написанной за 200 лет до того, совершенно где-нибудь в Италии. Мы, с другой стороны, имеем жалобы. Да. Жалобы на падение нравов в монастырях. Это встречается постоянно. Просто с завидной регулярностью на протяжении многих столетий. А что имеется в виду под падением нравов? Самые разные вещи. Нарушение устава? Конечно, в самых разных, в каких его, вещах? В самых разных его проявлениях. С одной стороны, так сказать, в отношении одежды. Потому что мы вот очень часто видим, что монахов ругают за то, что они... роскошно одеваются, в роскошные ткани, в дорогие, в тончайшие, почти прозрачные, так что видно ягодицы порой у этих, так сказать, да. у этих, так сказать, служителей культа, служителей Бога. Это уже век 10-й, 11-й? Да, и в 9-м тоже есть, это и в 10-м, и в 11-м. Это вообще, это просто завидной регулярностью встречается, я говорю, потому что вот всегда, вот понимаете, жизнь и, так сказать, устав, это вот всегда тут было такое колебание, тут какие-то были вот правды, правильные вещи, и многие люди жили по уставу, и даже более жестко, чем по уставу. А кто-то всегда уходил в сторону. Это нормально, это было с самого начала так. Вот. У кого-то была обувь очень дорогая, там, кожаная, изысканная, причем с длинными кокетливыми носами. Настолько длинными носами, что они даже ходить не могли, они должны были привязывать. Их. И это монахи, и это все монахи. Да. Это все монахи. Причем в то же самое время, о котором мы говорим. Да. То есть регулярно, например, запреты, жалобы на то, что монахи охотятся, с собаками охотятся, с птицами охотничьими, разводят их. Потому что в монахи видели очень разные люди. Там могли быть и представители каких-то знатных родов, аристократических или даже королевских. Которые не меняли образ жизни, да, вот это надо понять. Уходили в монастырь, в общем, со своей всей привычной обстановкой. Это касалось и одежды, и питания, и занятий, образа жизни. Были совершенно другие монастыри. Вот здесь характерный пример – это употребление мяса, о чем мы начали говорить. В принципе, не разрешалось по уставу святого Бенедикта. Это шло еще от восточного монашества. Монахам мяса нельзя. Но всегда начинались какие-то послабления. Вот сава – это вроде бы уже не мясо. С яйцами тоже там был долгий спор, но в итоге решили, что все-таки можно... Что это не курица. Да, да. И даже сохранилось из одного французского монаха такое характерное заявление, что да, это все очень хорошо, вот как жили там в египетских пустынях отшельники, но мы, галы, не приспособлены к тому, чтобы вести ангельский образ жизни. Такое понятно. Характерное признание. Но это, конечно, связано еще и с климатом, потому что одно дело жить на таком рационе где-нибудь в Средиземноморье, другое дело в регионе гораздо более северном, более холодном, где просто калорий человеку нужно существенно больше, чтобы выживать. Были всякие послабления, скажем, для тех, кто занят тяжелым трудом, разным тяжелым трудом, для больных. Поэтому, мясо вот для больных, конечно. Для больных или для тех, кто перенес кровопускание. Это совершенно отдельная практика, но она была распространена. По весне. Да. Это тоже один из способов бороться с пороками. Да. Периодические кровопускания, они могли быть и добровольными, потом, позднее, это становится уже какой-то такой организованной практикой, чтобы, значит, вот... Усмирить плоть. Да, усмирение плоти. Причем, скажем, клиницы практиковали кровопускание там трижды в течение весны. Вот трижды в течение весны, там, в районе Благовещения, Пасхи, там, ну, вот какие-то такие. А кровопускание, то есть просто собирали сей, там, я не знаю, там... Да, совершенно верно. Ножиком по вене или как? Приходили в лазарет, да, и, так сказать, ножиком им резали руку, конечно, чаще всего. Вот, определенное количество крови выпускалось, все, человек уходил обратно, это, так сказать, ну, вот но это при этом способ. Забинтовывали, конечно, чтобы... Конечно, да, конечно, это, в общем-то... Какие-то, очевидно, что не только знания, будем говорить, книжные, но и практические, то есть монастыри, наверное, ведь были и центром каких-то вот лечебных вещей. Да, больницы и госпиталь первоначально гостиница по латыни идет. Это, да, в раннее Средневековье фактически это единственные места, где человек мог... Паломник, например, или просто путешественник мог остановиться, переночевать. Да, это совершенно правильно замечено. И в монастырях, собственно, крупных уже возникают специальные должности заведующего больницы, лазаретом и заведующего гостиницей, странноприимным домом. Именно в монастыре, отчасти, можно так сказать, зародилось то хорошее, прогрессивное, как мы в свое время говорили, направление, которое привело, в общем-то, Европу и вообще цивилизацию европейскую к тому уровню, который мы имеем сейчас. Это правильно. Вот мы вообще стараемся показать вот в наших передачах вот какую вещь, что, во-первых, Средневековье – это не темные века. Да? Это миф, конечно. Это миф. И, во-вторых, Средневековье, если бы не было Средневековья, не было бы современной Европы со всеми ее достижениями, потому что огромное количество институтов, в том числе и институтов демократических. Да, потому что ведь называют, монастыри... Вообще практик в самых разных смыслах слова, они зарождаются именно тогда. Вот тот же демократический институт, потому что ведь по уставу святого Бенедикта аббаты должны избирать братья, община монастыря, все голосованием. Для раннего Средневековья мы нигде больше практики голосования не найдем. К сожалению, я должен проститься с моими гостями. Большое вам спасибо за беседу. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!